Не дать врагу застигнуть нас врасплох. Вот чему были подчинены в предвоенные годы мысли и действия наших моряков, прежде всего самого Николая Герасимовича. И как результат, стройная, отработанная на практике, трехступенчатая система боевой готовности. Довольно простая, всеобъемлющая, выверенная схема, детище, можно сказать, адмирала Кузнецова. Готовность номер три – это обычное состояние кораблей и частей. Они занимаются боевой учебой, соблюдают установленный распорядок, содержат в полной исправности оружие и механизмы, имеют определенное количество топлива и другие запасы. Когда объявляется готовность номер два, корабли и части получают снаряды, торпеды, горючее и вообще все, что требуется для ведения боевых действий. Увольнение сокращается до минимума. Устанавливается специальное дежурство. Распорядок дня, учебы, все строится с учетом напряженного положения. Такая готовность, хоть она и вызывает определенные трудности, может продолжаться неделями, даже месяцами. И, наконец, самая высокая готовность номер один. Объявляет ее лишь в том случае, если обстановка становится опасной. Получив сигнал, каждый корабль, каждая воинская часть действует по имеющимся инструкциям. В корабельном уставе 1939 года было сказано: «Весь личный состав на своих местах по боевому расписанию, средства корабля полностью изготовлены к немедленному действию». Такая система сама по себе требовала от моряков большой организованности, слаженности действий всех кораблей, воинских частей, учреждений и служб, поддерживала постоянную бдительность и строгую дисциплину. К тому же многочисленные тренировки помогали довести эту систему почти до совершенства. Самые первые удары гитлеровская авиация нанесла в ночь на 22 июня 1941 года по флотским базам, в частности, по Севастополю, но удар этот не застал моряков врасплох. Еще до полуночи штабом флота была получена телеграмма, которую дал на свой страх и риск, ни с кем не согласовывая, Николай Герасимович. Приведу ее, не расшифровывая сокращение. СФ, КБФ, ЧФ, ПВФ, ДРФ. Оперативная готовность номер один немедленно. Кузнецов. И что поймите, в тот момент, когда Тимошенко и Жуков еще гадали, будет, не будет. Когда Сталин, правда нервничая, мылся в баньке. Когда командующий Белорусским военным округом генерал Павлов, на войска которого нацелилась армада немецких танков, в прекрасном настроении возвращался из театра домой. На флотских базах прозвучал сигнал большого сбора, взревели сирены, ожили рупоры на улицах, объявляя тревогу. Корабли начали принимать боевые торпеды, снаряды, мины. Зенитчики сняли с пушек предохранительные чеки. На аэродромах летчики-истребители опробовали пулеметы. В 2 часа ночи Черноморский флот находился в полной боевой готовности. А через час пришло сообщение о появлении вражеских самолетов. Они подходили к городу на небольшой высоте. Опасность была явная. В 3 часа 7 минут 22 июня начальник штаба флота контр-адмирал Елисеев дал команду открыть огонь, чем и вошел в историю. Это был самый первый боевой приказ дать отпор напавшим на нас гитлеровцам. И опять же приказ, отданный без согласования с высшими инстанциями. Яркие лучи прожекторов ослепили немецких летчиков, дружно ударили зенитные батареи и корабельная артиллерия. Несколько бомбардировщиков загорелись, другие, беспорядочно сбросив свой груз, повернули обратно. Вслед им понеслись флотские истребители. Что это, удача, случайность? Нет, так было везде. На краснознаменном Балтийском и на Северном флотах, на Пинской и Дунайской военной флотилиях, везде враг сразу получил отпор. Более того, наша морская пехота начала активные действия. Моряки форсировали Дунай, захватили плацдарм на румынском берегу. Высаживайтесь, армейские части, наступайте, громите врага. Но армейскому командованию было не до наступления. Этот же факт. В ночь на 22 июня 1941 года наша сухопутная авиация потеряла 1200 боевых машин, причем новых, лучших машин. Лишь немногие летчики успели подняться в воздух, основная масса самолетов была внезапно разбомблена немцами на аэродромах. А флоты не потеряли за первые сутки ни одного корабля и ни одного самолета, нанеся урон неприятелю. К тому же командование Черноморского флота, взаимодействовавшее с войсками Одесского военного округа, предупредило об опасности ВВС округа. Там приняли соответствующие меры, и потери оказались не очень значительными. В первые дни войны никто не занимался сопоставлением и подсчетами. Не до того было. Но в июле приведенные здесь цифры стали известны Иосифу Виссарионовичу и ошеломили его. Он даже не поверил сперва. Неужели не потеряли ни одного самолета? Вызвал для доклада Кузнецова. Поручил мне перепроверить полученные сведения. Ошибки не было. Значит, все военные события развивались иначе, если бы... Если... Авторитет Кузнецова сразу же очень вырос. Для Сталина адмирал выдвинулся по заслугам в самый первый ряд военных деятелей, вошел в тот узкий круг людей, которых Иосиф Виссарионович считал незаменимыми и на которых опирался всю войну. Как ни старался я говорить сжато, сообщение мое заняло минут 10. Сталин продолжал прохаживаться по кабинету, слушая рассеянно, думая о чем-то своем. Жуков был хмур, неподвижен, как каменное изваяние, лишь раз-два потер рукой массивный подбородок. И вдруг, воспользовавшись небольшой паузой, сказал резко: «Я все это знаю. Теряем время». «Почему же теряем?» «Повторение – мать учения», – спокойно ответил Сталин и поинтересовался. «Вы, товарищ Жуков, бывали в Кронштадте?» Георгий Константинович повел плечами, а Сталин продолжал, не дожидаясь ответа. «В Кронштадте есть памятник адмиралу Макарову, на котором запечатлены вещи и слова. Помни войну. Коротко и точно. Так вот, моряки руководствовались этой формулой, а кое-кто нет». Эти кое-кто руководствовались официальными государственными документами. Вы не правы, товарищ Жуков. Для военных существует только одно правило, только один закон, тот самый, что на памятнике Макарову. Больше я вас не задерживаю. До свидания. Едва за Георгием Константиновичем закрылась дверь, Сталин сказал со вздохом: «Такой здоровый, такой сильный мужик, а воюет с бумагами. Он у нас закис над бумагами, как вы думаете, Николай Алексеевич?» «Считал и считаю, что Жуков – строевой командир. Его место на фронте, а не за письменным столом. Когда товарищ Шапошников будет в Москве? Не позднее 1 августа. Свяжитесь с ним еще раз. Напомните, чтобы не задерживался ни в коем случае», – сказал Сталин. Я ощутил радость и облегчение, поняв, что вопрос о замене Жукова решен. Сдав дела Борису Михайловичу Шапошникову, Георгий Константинович получил новое назначение, стал командующим резервным фронтом. Жуков расценил это как понижение, что, впрочем, и было. Такая перемена в его жизни, хоть и косвенно, но связанная с именем Кузнецова, раз и навсегда – повлияло на отношение Георгия Константиновича к нашему выдающемуся адмиралу. Глава 14.